Петербургская повесть. Однажды я уже писал о том, какое впечатление произвели на меня Ницца и особенно находящаяся там русская церковь, когда я впервые приехал на Лазурный берег в возрасте 13 лет вместе с родителями и братом. Важнейшим поводом для того, чтобы снова обратиться к этой теме, послужила недавно найденная братом фотография. Мы с ним и с мамой стоим перед закрытыми воротами Эглис Рус, построенной Николаем II незадолго до Первой мировой войны на месте виллы, где 24 апреля 1865 года умер его тезка, цесаревич Николай Александрович. Хотя это сделанная в 1953 году фотография черно-белая, церковь и небо над ней выглядят нереально, как на плоской декорации фотоателье, я без труда вижу все цвета, думаю, даже достовернее, чем если бы это был диапозитив. В первую очередь передо мной встают не светлые тона самого здания, а цвет нашей давно уже затерявшейся одежды. Как ни странно, моя собственная одежда вспоминается хуже всего. В памяти воскресает только коричневая клетка по бежевому фону моих носков. Брюки-гольф вспоминаю лишь как некую абстрактную собственность. Они с тем же успехом могли принадлежать любому другому подростку той поры. Может быть, их и правда кто-то носил до или после меня? Мать считала, что мы не богаты, и часто давала мне носить одежду брата, который был на 3 года старше меня, или одного из кузенов, а то и вовсе какого-нибудь незнакомого мальчика. Короткий пиджачок с 3 пуговицами, застегнутый, как и полагалось, только на среднюю, вообще ничего во мне не пробуждает. Ни воспоминания о его цвете, ни ощущений в кончиках пальцев, ни даже смутного чувства собственности. Единственное, что я узнаю на 100%, кроме носков, это мои волосы, густые, жирноватые, с перхотью, от которой слегка чесалась голова, подстриженные таким образом, что больше всего их оставалось у макушки. Эту стрижку я носил в подражание отцу. Но почему же неясное изображение маминой одежды и одежды брата не только вызывает во мне больше эмоций, но и намного отчетливее будет память ощущений, живущую в моих органах чувств? Мамины туфли без каблуков. На одну из них она прямо в день покупки, жаря яичницу, посадила пятнышко, которое так и не удалось вывести. Ее пояс и, главное, ворсистое платье с 2 деревянными пуговицами у треугольного выреза встают передо мной с той же устрашающей ясностью, что и темно-красная легкая на ощупь рубашка брата и пластмассовые фигурки фантастических животных на ремне брюк. Без этих фигурок я уже не могу себе его представить. И не отыщись эта фотография, я бы наверняка их забыл. Брат единственный глядит с улыбкой в сторону. Не в объектив и не на нас с мамой. Мама же смотрит прямо перед собой. У нее торжественная осанка и важность во взоре, унаследованные ею от ее матери. Я стою посередине, свободно опустив руки вниз, как и мама, но в более неловкой позе и слегка наклонившись в бок, словно отстраняясь от нее. Мое лицо пылающее, как и подобает по возрасту, в поисках компромисса обращено одновременно и к маме, и к фотоаппарату. Когда я гляжу на этот снимок, мне больше всего хочется рассмотреть того, кого на нем нет. Потому что он сам этот снимок и делал. Для меня он присутствует в еще большей мере, чем мы трое. Ведь картинка, которая сейчас лежит передо мной в виде фотографии, это та самая картинка, которую он видел через объектив фотоаппарата тогда, 35 лет назад, а именно 5 апреля 1953 года, около 11 часов утра. Абсолютно не представляю себе, что он думал, глядя на свою семью, и тогда, и в другие моменты. Во всяком случае, ему захотелось нас запечатлеть. Думаю, не от того, что он нас любил, но потому, что получал удовольствие от фотографирования, и потому, что так было принято. В отпуске отснять хотя бы две пленки изображений своей жены и детей в разных комбинациях на фоне всевозможных достопримечательностей. Для отца процедура фотографирования была делом непростым. Мы с мамой и братом тоже относились к ней с большим уважением, даже страхом. Приготовления производились очень сложные. Фотоаппарат извлекался из чехла, затем раздвигалась гармошка, затем нервно, по нескольку раз подряд уточнялись угол падения света, расстояние, положение фигур. Источником этого напряжения, сообщавшегося и нам, была некая жившая в отце сила, которую я сейчас задним числом определил бы словом «стремление». Я ощущал эту силу как отчаянное желание отца, хлопоча и суетясь, создать нечто, что не только было бы добротным, в смысле сделанным по всем правилам, но и доказывало бы, что он что-то умеет. Отец должен был уметь делать то, чего не умел никто из нас троих, и так хорошо, как он. Не мог бы сделать, пожалуй, вообще никто. Момент, когда он наконец-то щелкал фотоаппаратом, и момент, когда мы через несколько недель все вместе склонялись над плодом его трудов, были моментами великой гордости, по крайней мере, для меня. Могу лишь догадываться, что и он испытывал то же самое, потому что как бы внимательно он не рассматривал фотографии и как бы внимательно не прислушивался к тому, что говорили другие, сам он не выражал своего мнения ни единым словом. Вершиной хлопотливого честолюбия с его стороны и покорности с нашей были, впрочем, не те фотографии, которые он снимал во время отпуска, а те, что делались у нас в саду вскоре после войны. Техника была устаревшей даже по тем временам. Деревянный штатив с медными барашками, у которого сначала надо было разложить ножки, а уж потом его устанавливать. Специальный спусковой тросик, ведущий к затвору. Черная тряпка, под которой прятался отец, фотографируя нас на улице. Но результат на стеклянных пластинках негативов и сегодня еще убедителен. Не столько своей потрясающей четкостью, сколько многообразием оттенков серого, создающих ощущение, будто беспорядочные кусты и цветы нашего сада на самом деле растут в раю, и смотрит на них невероятно чувствительный глаз насекомого. Каждому сеансу съемки предшествовало изучение вопроса о погоде. Достаточно ли ясное небо, не ветрено ли, но и не душно ли, и главное, нет ли опасности, что солнце вдруг возьмет и скроется. Когда же решение уже было принято, мы все должны были переодеться как можно быстрее, потому что, кто его знает, вдруг все-таки набегут облака. Пока отец занимался подготовкой техники, то, как он шествовал к запретному для нас шкафу с его чисто мужскими вещами, где хранились фотоаппараты, уже создавало атмосферу торжественности. Мать заботилась о том, чтобы мы с братом приняли аккуратный вид. Кроме чистоты одежды, которую на меня по такому случаю надевали, и мучений, связанных с бесчисленными пуговицами, вспоминаю энергичные прикосновения маминой намыленной ладони к моему лицу и рукам и движение ее расчески по моим смоченным водой волосам. Мама меня то и дело одергивала, потому что от долгого стояния неподвижно и от боли, причиняемой расческой, которая тянула меня за волосы, я начинал протестовать. Как следует, причесав меня, мама закалывала мне своей заколкой прядь волос с той стороны, где они были длиннее. Я не знал, как относиться к этой заколке. Что-то в ней было унизительное. Брату, который был старше и протестовал смелее, волосы не закалывали. От этой заколки возникало неприятное, приводившее меня в замешательство чувство, как при слишком тесном физическом контакте. Но что-то в этой металлической маминой заколке было и от знака почета. Благодаря ей я становился другим, пожалуй, более красивым, чем другие мальчики, которых я знал. Возбуждение становилось особенно сильным, когда все выходили в сад. Отец, казалось, забывал о нашем существовании. Внимание его полностью поглощали сверкающие предметы, которые ему предстояло подчинить своей воле. О том, насколько это трудно, можно было судить по его сведенным бровям, по суетливым движениям и негромкой брани, особенно устрашающей в устах человека, обычно очень спокойного. Мама бегала туда-сюда между тем местом в саду, где наготове стояли мы с братом и домом. То надо было принести пиджак, то на одном из нас оказывается не тот ремень, то снова требовалась расческа. Самой ее на тех фотографиях почти нигде нет. Потому что к моменту, когда наша с братом внешность становилась безукоризненной, ее силы уже были исчерпаны. Она оглядывала нас с удовлетворением, сама так и не переодевшись, в своем старом платье. Если отец начинал ее поторапливать, она отрицательно качала разгоряченной головой: «Давайте без меня». Она говорила это по-деловому, почти резко. Но какие-то нотки в ее голосе пугали меня, потому что в них слышалось разочарование. Рассматривая послевоенные фотографии, я больше всего удивляюсь тому, что по нашим лицам совершенно не скажешь, какая суматоха и какое мучительное ожидание предшествовали съемке. Мы выглядим слегка напряженными, но отнюдь не замученными или неторопливыми. В нужный момент отец умел сказать какие-то слова, от которых всю усталость от бесконечного стояния как рукой снимала, и выражение лица становилось свежим и бодрым. И прежде чем эта обманчивая свежесть сходила с наших лиц, отец успевал нажать на спуск. И еще меня удивляет всегда одно и то же распределение ролей между мной и братом. Вероятно, от того, что он старше и выше, он всегда стоит на заднем плане, готовый рассмеяться, хоть и слегка смущенный. И вопреки безупречности одежды и прически, выглядит нормальным здоровым сорванцом. Я же не только меньше его ростом, но и толще. Я очень серьезен, почти хмур, с налетом высокомерия, вызванного, вероятно, тем, что меня, словно куклу, разрядили в пух и прах, так что не пошевелиться. При взгляде на фотографии мне вспоминается очень модное в то время слово «красотульный». Я часто слышал его в школе. Оно звучало как ругательство, особенно потому, что я не очень понимал, что оно значит, и ужасно переживал. Выходит, я был красотулькой. В 1953 году, в котором мы ездили в Ниццу, эта красотульность, эта защитная сосредоточенность на собственной внешности уже явно начала у меня проходить. Наступило время интереса к окружающему миру, стремление к открытиям. Чем дальше от моей комнаты в нашем доме и провинциальном городишке, куда судьба забросила моих родителей перед войной, тем лучше. Я делал свои открытия, читая книги, фантазируя, прислушиваясь и приглядываясь к неведомому, которое, как я знал по опыту, могло вдруг показать мне кусочек себя в любой момент, в любом месте. Как-то зимой, когда я не пошел в школу, поскольку был болен, болен по-приятному, с небольшой температурой и красноватым горлом, я сидел утром в нашей гостиной. Мама была занята на кухне. Доносящиеся оттуда приглушенные звуки создавали как бы настраивающий на мечтательность фон к тому, что я слышал по радио, рядом с которым сидел. Сначала шли постоянные программы, отрывки из оперетт, передача о питании, программы для женщин. По-настоящему я начал вслушиваться, причем сразу настолько внимательно, что не перестал замечать позвякивание посуды в кухне, лишь тогда, когда объявили, что сейчас будут транслировать повесть, только что вышедшую в голландском переводе, повесть русского писателя, как сказал диктор, шедевр малой прозы. Читал ее женский голос. Голос был изумительный, теплый по тембру, плавно переходящий от высоких тонов к низким, от медленного чтения к быстрому и с очень правильным, но не утрированным произношением. Но не только этот голос заставил меня резко повернуться на стуле и ошеломленно вперить взгляд в неуклюжий репродуктор, которого я всегда стеснялся, потому что он был казенный, выданный нам службой связи, а не настоящий, как у других. То, что происходило, казалось мне чудом. Как будто наше радио само по себе, безо всякой студии, вдали и без волн в эфире, рождало слова повести. Я никогда еще не слышал слов, которые проникали бы так глубоко и значили бы так много. Мне казалось, что это будет длиться вечность. Слова текли одно за другим, складываясь в великолепные, неожиданные предложения. И из предложений возникали картины, которые были мне незнакомы, но видел я их отчетливо, серьезные, пугающие, грустные, смешные. Вероятно, по моей позе было видно, как напряженно я слушаю. Войдя в гостиную, мама взглянула на меня, но вместо того, чтобы заговорить, как делала всегда, если в комнате кто-то был, она на цыпочках прошла за тарелкой к буфету, с минуту послушала радио вместе со мной, а потом, пораженная шедевром, существенно меньше меня, опять вышла из комнаты, тихонько прикрыв за собой дверь. Так повторялось еще несколько раз. Мама прерывала мое бегство из дома, из подросткового возраста, из 1953 года. Это прерывание раздражало, но одновременно и давало ощущение уюта, потому что таким образом мы с мамой, хотя она рассказом и не заинтересовалась, все-таки слушали его вместе. Картины, которые вызывал к жизни голос из репродуктора, были в первую очередь картинами заснеженного города под названием Петербург. Не знаю, слышал ли я это название когда-нибудь раньше. С некой высоты, как будто я не шел, а парил над землей, я видел улицы и площади, на них стояли темные дома, у которых было еще больше этажей, чем у домов в Амстердаме. По городу почти никогда не разгуливали люди, и обычно там была ночь. Шел снег, он сыпался из серого неба грязными мокрыми хлопьями, иногда завывал ветер, черная мрачная сила, которую можно было только почувствовать, но нельзя было ни поймать, ни увидеть. И сквозь всю эту тьму пробиралась человеческая фигурка, странно одетый мужчина, без друзей и родных. Иногда я видел, как он сидит у себя в канцелярии, где он работал, забившись в угол, и как над ним издеваются его сослуживцы. Две детали произвели на меня особенно глубокое впечатление. Получив почетное поручение внести при переписывании в бумагу кое-какие мелкие изменения, он, робкий, боящийся быть замеченным, просит дать ему что-нибудь просто переписать. Второй деталью была его реакция на самое невыносимое унижение со стороны коллег. Мучители стояли вокруг него и сыпали на его лысеющую голову бумажки, а он спрашивал их с тихим недоумением: «Зачем вы меня обижаете?» Голос, читавший повесть, пораженным забитостью чиновника, о котором рассказывал, дополнял его вопрос фантазии о том, что в этих его словах звенели другие слова. «Я брат твой». Этот эпизод настолько ошеломил меня, что я был уже не в силах с тем же напряжением следить за продолжением повести. Внимание мое не ослабло. Я по-прежнему слушал так, словно единственный раз в жизни, причем задавать вопросы мне не позволялось, для меня лично передавали некое послание свыше. И все же что-то изменилось. Вероятно, сам я тогда ничего и не заметил, но в результате мои воспоминания о том утре, до этого момента столь же ясные, сколь бела бумага, на которой я их записываю, далее расплываются и растворяются во времени их окружающим. Возможно, дело было в обострении сознания того, что говорилось-то в повести о моем отце. Потому что в начале передачи мне хватило и двух минут, чтобы заметить эту связь. Мое напряженное внимание было не столько симптомом моей врожденной восприимчивости к малой прозе, сколько следствием испуга. Именно потому, что человечек в Петербурге был не самим отцом, а лишь образом отца, карикатурным, утрированным, лишенным всякой привычности и помещенным в мир, где никто из нас никогда не бывал, у меня возникло совершенно реальное ощущение, что я вижу своего отца, но не таким, каким обычно видела его дома, хоть и не смотрел на него специально, а таким, каким он представал перед другими. этот второй образ отца был не только интригующим, но и жутковатым. В последние месяцы я невольно научился понимать, что когда отец уходит на работу, он вовсе не перестает на время существовать. И еще я, пожалуй, научился понимать. В те моменты, когда уже не мог выкинуть из головы мысли об этой его другой жизни, что ему там приходится не сладко. Новый взгляд на отца, на его фигуру, такую привычную, но сейчас в незнакомом окружении, где он был несчастлив и не понят, возник у меня под влиянием задушевных разговоров с мамой, которые начались у нас примерно в ту пору, и, если не считать выходных и каникул, являлись обязательным элементом моего дневного распорядка много лет подряд, пока я не кончил школу. У нас, как и у всех в то время, около часу дня дома устраивался настоящий обед. Отец накрывал стол без четверти час, а мать старалась так все подгадать, чтобы к началу выпуска новостей мы уже сидели бы молча за тарелкой супа. Если во время новостей кто-нибудь из нас нарушал тишину, то отец говорил «Тссс!» не сердито, а наоборот с мимикой, вызывавшей у нас смех. Он вытягивал губы трубочкой и прикладывал выпрямленный указательный палец к носу или по-театральному хмурил брови. Иногда, чтобы было еще смешнее, мы тут же его копировали. Но все это делалось беззвучно. И также беззвучно одними жестами и выражением глаз мать спрашивала у нас, не хотим ли мы добавки овощей или картошки. После десерта у отца оставалось еще несколько минут, чтобы отдохнуть в своем кресле. Но часто не успевали мы оглянуться, как уже было 25 минут второго, для отца крайний срок выходить из дому. В данном случае мы, это мы трое, потому что мой брат, не способный долго сидеть на одном месте, убегал раньше, насвистывая, вставал из-за стола, проносился, хлопая дверьми по коридору, вскакивал в саду на велосипед и, беззаботно махнув нам рукой, катил прочь. Представляя себе, как он там болтается, мамино слово, по далеким улицам или играет с приятелями, я умирал от зависти. Особенно потому, что страшился того получаса или даже больше, который мне еще предстояло пробыть дома. С одной стороны, я был рад, что из нас двоих мать выбрала именно меня, чтобы обсуждать со мной вопросы, о которых никогда не заговаривала при других. От этого между нами установилась позаговорщицки доверительная атмосфера. И это придавало мне веса, добавляло взрослости, какая была у маминых подруг, с которыми она тоже разговаривала откровенно. Беда только, что вес этой взрослости так тяжело давил на меня. Я никогда не знал, что отвечать. Хотя мать и не задавала вопросов, у меня, как ни странно, всегда было ощущение, что она ждет от меня совета. Более того, мне казалось, будто я несу ответственность за все те печальные обстоятельства, перенесенные неудачи, болезни и подлости, о которых она рассказывала, дела давно минувших дней, меня совершенно не касавшиеся и зачастую происшедшие задолго до моего рождения. Кроме того, я знал, что вечером в постели наверняка буду вспоминать о них, все с тем же чувством стыда, прислушиваясь через тонкий пол своей комнаты к тому, как внизу мать, давно уже занятая другим, смеется и болтает неизвестно о чем.